Тайный поцелуй. На другой день влюбленный Богатырев ужинал в доме фон Гольца. Один за другим поднимали тосты в честь именинницы Ирины. Стол был небольшим, всего на 20 персон. Собрались друзья и родственники, в основном морские офицеры. Среди прочих был и старинный приятель Богатырева, капитан Чердынцев. Командир 3-й роты Невского полка, тот самый, у которого когда-то приютился, бежавший из-под караула будущий фаворит. Пили шампанское, говорили о том, как Меньшиков ловко своих врагов обошел. Шафирова отправил в Хладный Архангельск, Ягужинского на Украину. Не нынче, завтра выдворит из России злобного герцога Голштинского, усмехнулся Чердынцев. Мужественный фон Гольд заметил, при всех государях воровали, не боялись даже Иоанна Васильевича, тащили при Петре Великом, а нынче ворам и вовсе у корота не стало, и то, самое главное, тать светлейший. Чердынцев весело тряхнул копной каштановых волос. Весь Петербург ведает, что он вместе с пожитками молодого государя перетащил к себе драгоценности покойной императрицы. По указу матушки Екатерины из казны герцогу Басевичу следует 20 000 рублев. Как Меньшиков все-таки воровски загробастал себе все, а у герцога Голштинского оттягало 60, Россию словно девку похабную насилуют. А пикни тут же на дыбе растянут. Кровь бесстрашных потомков донских казаков, говорила в капитане. Нашим влюбленным все эти разговоры были скучны. Они потихоньку улизнули из дома и, взявшись за руки, бродили по тенистым аллеям молодого парка. В гроте влюбленных они поцеловались. Под сенью длинных мотающихся ветвей берез, возле журчащего по камушкам ручейка, они поклялись вечной любви. Возле каскада вод, падавших на гранитные плиты с сожженной высоты, решили, полковник станет просить у родителей Ирины ее руки. Давно известно, страстная любовь бывает лишь с первого взгляда. Тризна. 16 мая 1727 года прах Екатерины Алексеевны переносили в Петропавловский собор. Гроб поставили на обитую черным сукном колесницу, влекомую 8 лошадьми, как и на похоронах Петра каждую лошадь вел под усы полковник. На старинной гравюре можно разглядеть атлета красавца Богатырева. Он шел первым справа. Величественное зрелище дополняли унтер-офицеры с алебардами, гоффурьеры и придворные гвардейцы со штандартами. Впереди генерала несли корону и державу. Все согласно протоколу. Петропавловский собор все еще строился. По сей причине гроб поставили во временной церкви, возложив на него императорскую мантию. Бедной императрице погребение пришлось ждать до 31 года, как и прах у Петра, только тогда их опустили в землю. Меньшиков мог бы теперь насладиться покоем. Он был фактическим правителем при Екатерине, держал бразды правления при малолетнем государе, но его терзало вечное беспокойство всех властителей, боязнь врагов, скрытых и явных. А теперь еще крайне досаждала пропажа застежки, вещи любимой. За трапезным столом, поминая императрицу, он сидел мрачный, время от времени бросая сумрачные, подозрительные взгляды на Богатырева. Возле светлейшего расположился Остерман, уроженец Вестфалии, поселившийся в России в 3-м году и сделавший блестящую карьеру. Он стал членом тайного совета и был хитрющим дипломатом. Остерман знал... Хочешь засушить могучее дерево, обруби его корни, и дерево засохнет. Желаешь ослабить властелина, лиши его самых верных людей. Вот и сейчас шептал он подвыпившему меньшему сию застежку, аграф, все зрели на императрице на рождественском балу, многозначительно сощурил глаз, покачал головой. Оттягал застежку твой, Александр Данилович Клеврет, и императрице угодник Богатырев. Он все терся возле покойной, а потом из-за царицыной шкатулки подрался с Девиером, хотел воровать ее. «Сице, сице!» — бормотал Меньшиков. «Девиера в Сибирь уж отправили. В застенке он отлеживается после дыбы и кнута. Коли Александр Данилович прикажете, так я его строго расспрошу». Меньшиков малость подумал и согласно тряхнул головой. С парика посыпалась пудра. Плутни. Остерман изощрился в допросах. Немало дней он провел возле дыбы. Немало стонов и криков наслушался, крови и вывернутых членов навидался. После тризны минуло дня три. Сидя против сверженного и изломанного генерал-полицмейстера Девиер спрашивал так, что ответ напрашивался сам. — Скажи-ка, Антон, в том самом ларце, что хотел у тебя воровски отнять полковник Богатырев, и который ты честным образом принес в спальню покойной императрицы, была застежка, кою бриллиантчик Рокентин делал? Девиер, чтобы не висеть более на дыбе, готов был показать, что все сокровища мира находятся у ненавистного гвардии полковника. После того, как Богатырев помешал ему ларец умыкнуть, Девиер его люто возненавидел. Опустив, воровато глаза хрипло выдавил, та знатная застежка в ларце лежала. Богатырев подбивал меня. Давай вместе застежку украдем, камни выковырим и поделим. Тогда до старости забот ведать не будем. Подьячий, разбрызгивая чернила, торопливо скрипел пером. Закончил, присыпал песком, дал Девиеру подписать. Счастливый Остерман понесся к светлейшему. Судьба гвардейского полковника накренилась в опасную сторону. Секретная могилка. Богатырев, не привыкший важные дела откладывать в долгий ящик, уже на следующий день после объяснения в чувствах просил у супругов фон Гольц руки их дочери. Согласие было, разумеется, получено. Помолвку назначили на 1 июля, день святых Козьмы и Демьяна. На правах своего человека Богатырев стал запросто бывать в доме Шаутбенахта. Однажды полковник разделил с семьей невесты загородную прогулку. Несколько карет и телег везли самовары, чайный сервиз, вина, закуски, слуг. Проезжали берегом Черной речки. Когда поравнялись с Лазаревским кладбищем, Богатырев приказал кучеру остановиться. Он пригласил Шаутбенахта и его семейных выйти из кареты. Протянул вперед руку и задумчиво, с легкой печалью, молвил. — Вон холмик, едва приметный, зрите. Сие место вечного покоя особы среди придворных дам, отличавшейся красотой и амурными похождениями. — Кто она? Почему зазорно похоронена за оградой? — воскликнула Ирина. — Это камерфрейлина покойной императрицы, фаворитка Меньшикова, Анна Зоннеберг. Когда жадность заглушает чувство благодарности, это всегда кончается скверно. Анна умела красиво излагать мысли на бумаге, но сей дар пошел ей во вред. Корысти ради она составляла подметные письма, в коих уничижительно отзывалась о покойной ныне императрице и своем благодетеле Меньшикове. В наказание, когда открылось лаяние Анны, мы, гвардейцы, живой бросили ее в могилу. Почти три дня из-под земли слышались стоны. Уже после в разных потаенных местах ее покоев обнаружили драгоценности, кои Анна тайком уносила от Екатерины Алексеевны, так что наказание сия девица неверная заслужила вполне. Все глубоко вздохнули, а Ирина с грустью молвила. И все равно жаль ее. Такая страшная смерть. Кучер тронул вожжи, лошади покатили дальше. Фон Гольц с тревогой произнес. — А что теперь будет? всем будет править Меньшиков, а он вор отъявленный, готов все государство себе за пазуху заложить. Малолетний же царь лишь два развлечения знает — звериную охоту и... Фон Гольц понизил голос, чтобы дамы не слыхали. Без отдыха лазит девкам под юбки. Говорят, к самой цесаревне Елизавете Петровне подбирается. — Это так, — согласился Богатырев. — Остерман, нынешний наставник Петра, говорит, боюсь их вдвоем оставлять. А ведь Петру даже 13 лет нет. Сия жажда плотских утех весьма удивительна в столь юном возрасте. Меньшиков, понятно, опасается сближения Петра с Елизаветой. Его цель скорее сыграть свадьбу государя с своей дочерью Марией. Едва карета остановилась возле дома фон Гольца, как офицеры, скучавшие на крыльце, в которых Богатырев узнал охрану Светлейшего, бросились на него, отобрали шпагу и под строгим караулом повезли на Васильевский остров.